Глава 15. Даже невозможное может случиться, особенно если ты не разбираешься в предмете. Старый рыцарь Корвин. Придя в себя от внезапного удара о землю, я все-таки сумел сохранить самообладание. Даже смог подавить судороги тела, вызванные разрядом электричества, постаравшись притвориться трупом. Уже лежа я наблюдал, как по защитному барьеру бьют разряды молний, каждый раз проверяя его на прочность. Лежал и думал, что такого просто не может быть. Да я за 30 с лишним лет службы даже не слышал о таком ни разу. Конечно, многие посчитали бы мое поведение излишне самонадеянным, или даже решили бы, что я возгордился и уверовал в свою, не знаю даже как сказать, неуязвимость, наверное, но это в корне неверно. Во всех своих действиях, а также при принятии решений, я полагаюсь на свой опыт и имеющуюся у меня информацию. Так вот, не было еще ни одного случая дезертирства магов. Это непреложное правило. Да, бывало, что сбежавшие из армии солдаты находили боевые навыки или нечто подобное и применяли их. Но полноценный маг, стреляющий молниями еще и несколькими одновременно, тут главное понять, что свобода, к которой стремятся дезертиры, у благородных магов есть изначально, а также к ней в придачу долгая безопасная жизнь, как минимум относительно деревенщин, ну и личное богатство, естественно. Поэтому сейчас передо мной уникальный случай, и в нем нужно будет очень обстоятельно разобраться. Но это, конечно, если мое ошарашенное отделение не додумается сдаться в плен этим разбойникам. Если же говорить по поводу ситуации, каким именно образом мне удалось выжить после прямого попадания разряда молнии, то здесь не было ничего удивительного и тем более странного, потому как на моем техномагическом доспехе были отчетливо видны следы попаданий от куда более могучих заклятий, и даже они не смогли полностью разрушить его целостность. Поэтому особого изумления у меня не вызывал тот факт, что в экзокостюме присутствовал слой вещества, уменьшающий вред от разрядов молний. Впрочем, это я подозревал и ранее, но, по правде говоря, об этом легко рассуждать, уже только удостоверившись в своих догадках на практическом эксперименте, лежа в относительной безопасности и притворяясь при этом трупом. Вот так, удобно развалившись в высокой траве, я слушал не очень умные и тем более не особо интересные разговоры моих подчиненных. Не скажу, что вообще разочаровался в ком-то. Нет. Изначально у меня было очень низкое мнение о солдатах и магах моего отделения, поэтому ни о каком сильном разочаровании речи не шло, но действовали они, в принципе, стандартно в ситуации потери своего командира, а именно, превратились в обычное стадо безмозглых баранов. Магам вообще очень повезло, что полковник Овцев тогда удовлетворил просьбу Леура и оставил в моем отделении двух ветеранов – Мареша и Улера. Без них толпа новобранцев вполне могла поддаться панике и начать неконтролируемо покидать пределы защитного барьера, что, впрочем, практически и произошло. Но слишком уж Мареш крупный и возраст у него солидный, а вот без него Чекир вполне мог привести все отделение не только к серьезным потерям в отряде, ну и вполне погубить его полностью. Да что там говорить. Достаточно посмотреть на эти ужасные шрамы на его лице, как неосознанно проникаешься к нему уважением. Но это если не знать, как он их получил, конечно. Я знал и даже сам видел. Все когда-то были молодыми и, наверное, избыточно амбициозными. Так вот, Мареш не был исключением. Подняв свои характеристики в очередной раз, он решил, что теперь уж наверняка сможет на равных сражаться даже с более мелкими по сравнению с ним рыцарями. Понятно, что результат его несколько обескуражил и, возможно, даже немного расстроил. Но кто бы его еще настолько тактично и деликатно поправил в этих заблуждениях? В других отделениях такие излишне горячие на голову бойцы погибали в бою с тварями, переоценив свои силы. А Мареш, вот он жив, здоров и, как говорится, не кашляет. И все это исключительно благодаря мне и моей предусмотрительности, хотя очень сомневаюсь, что мою заботу восприняли хоть как-то иначе, нежели жестокое избиение зазнавшегося молодого воина. Еще одной темой моих вынужденных размышлений была трата виры с моих магов. 300 драгоценных эргов – это огромные средства, и потратить их нужно с умом. При том, что ни в своем выживании, ни в выживании своих магов, а лучше сказать должников, сомневаться точно не приходилось. Потому как мой маневр с изображением трупа удался сполна, и в мою сторону никто даже не смотрел, и это я чувствовал прекрасно. Что же касается моих магов, то с появлением веры за их жизни позволить им погибнуть раньше времени я уже никак не мог. Обдумывая все с разных сторон, приходил к мысли купить свиток «Малый магический дар». Моментального прироста силы мне это не даст, но в перспективе, конечно, эта особенность может очень сильно расширить мои возможности. С другой стороны, можно поднять два уровня официально, ведь эти средства пройдут через банк. А это два очка характеристик, главное, официальных. Можно будет увеличить параметр силы до 10 единиц. Очень серьезный показатель получится. Да, дилемма не из простых. Или моментальный прирост некоторого могущества, или далекая, но очень желанная перспектива. А ведь первое магическое заклинание у меня уже есть. А это значит, что я смогу с каждым днем повышать резерв, тем самым увеличивая естественным образом характеристику мудрость. За такими вот всеохватывающими мыслями я и дожидался наступления темноты. Именно тогда можно было наконец-то беспрепятственно проникнуть в руины. Поднявшись на ноги, даже не удивился, что в мою сторону никто не смотрел. Масляные фонари мое доблестное отделение предусмотрительно разожгло заранее, тем самым еще сильнее ухудшая обзор на дальние дистанции. К тому же, позволяя более качественно следить противнику со стен за тем, что затевают мои бойцы, в общем, разумности и самостоятельности им определенно не хватало. Да и вообще, все были больше заняты вопросами, скорее, личного характера. Потому как обсуждалась возможность побега под прикрытием темноты и щитов новобранцев, ну и их тел, конечно. Но при этом добровольно вставать в первую шеренгу никто не желал, а приказывать, как верно подметил находящийся в бессознательном состоянии Чекир, им уже никто не мог. Безмозглость и анархия во всей красе, то, впрочем, для меня было выгодно на данный момент. Аккуратно ступая по траве, я еще больше увеличил дистанцию от моего отделения, теперь даже если они захотят меня увидеть, то у них ничего не получится. А вот на территории руин наглые дезертиры, или лучше сказать разбойники, вообще потеряли всякий страх. Часть из них сидела вокруг костра, весело обсуждая перспективы будущей дележки трофеев, совершенно не заботясь о своей безопасности. Насчитав 14 бойцов довольно низких уровней, я обогнул их и направился к месторасположению боевого мага, который, по всей видимости, и руководил этими дезертирами. Место он выбрал себе действительно хорошее. Уцелевшая бойница в стене давала прекрасный обзор и заодно скрывала вспышку от применения магии. Да и попытка ударить чем-то в ответ была лишена практически всякого смысла из-за толщины древней каменной кладки. Слишком мала цель для расстояния в сотню и больше метров. Как оказалось, у разрушенной части стены расположились 6 воинов и маг. Все они сидели вокруг костра и с огромным аппетитом чавкали. Будь они неладны. У меня в этот момент даже живот от голода скрутило. Но как бы они ни были поглощены трапезой, один из разбойников периодически контролировал действия моего отделения. И, судя по разговору, настроение у них было буквально на высоте. Потому как обсуждали они в основном неизвестных мне девок из деревни Кривой Колос, и в своем успехе, как мне кажется, даже не сомневались. Потому что в разговоре практически не фигурировали мои солдаты и трофеи с них. Но, думаю, в подробностях они это обговорили уже множество раз, пока я проверял комфорт местной травы у подножия холма. Сейчас же передо мной вставал непростой выбор, и он состоял не в том, чтобы убить их. Это вообще совершенно не составляло труда. Несколько стрел с 20 метров однозначно оборвут их жизни в одно мгновение, так что они даже не поймут, как это произошло. Но зато, если попытаться захватить мага живьем, то с помощью пыток вполне возможно удастся заставить его скопировать свои умения на мои чистые свитки. И как ни прискорбно, мой яд был здесь не помощник. Он не действовал мгновенно, а главное было до сих пор непонятно, пройдет ли паралич со временем сам по себе, или в итоге у подопытного откажет сердце, убивая тем самым отравленного противника. В итоге решил действовать с небольшой долей риска. Подкравшись максимально близко, так чтобы нас разделяли всего метров 10 и каменный выступ, я дождался, когда маг, кстати, довольно еще молодой человек, повернет свою голову ко мне боком. Увесистый камень, размером с мой кулак, отправляется ему прямо в височную часть. Благо он не снимал шлем, и удар уверенно опрокидывает его на землю. Целых два вдоха ошеломленные разбойники, не веря своим глазам, смотрят на тело мага, внезапно распластавшегося на камнях. Получено 14 эргов, получено 8 эргов. Один валится с отрубленной головой, возвратным движением перерубаю грудину стоящему рядом мелкому разбойнику, оставшиеся дезертиры было выхватывают оружие, но оно им уже никогда не понадобится. Получено 22 эрга. Но вот уж рублю любителя снимать шлем, разваливая его голову на части, стоящего рядом со всей силы отталкиваю щитом. Двое, что сидели с края от костра, рывком пытаются сбежать. Получено 12 эргов, получено 6 эргов. Но скорости движения им явно не хватает, и в подставленные спины врубается тяжелый тесак, пробивая то ли дешевые доспехи, то ли самодельный хлам. Осматриваю тело мага, он жив. Дышит ровно, да и сняв с него шлем, я не обнаружил расколотого черепа. Добротный шлем спас ему жизнь, но, конечно, это его временное состояние не продлится долго. Связав ему руки и ноги за спиной, также воткнул кляпы и снял всю бижутерию. Постарался максимально себя обезопасить. Даже отвернул его так, чтобы он не смог меня видеть. А вот теперь можно было заняться и мелким подранком, которого я сшиб щитом. Но с ним все было не так уж радужно. Ощупав шею и череп, понял, что он, скорее всего, уже не очнется без лечебного вмешательства, так точно. И пена, обильно пошедшая изо рта, говорила в пользу этого вывода. Поэтому ничего не оставалось, кроме как добить мелкого мерзавца, возжелавшего, как все эти твари, добыть несколько незаконных эргов со старого рыцаря. Получено 6 эргов. В темпе вернулся к основной группе. Их количество не изменилось. 14 разбойников в обносках вместо брони. Наверное, именно эти присоединились к группе дезертиров из деревни Кривой Колос. Слишком уж они бедно и неказисто выглядели, в отличие от убитых мной возле разрушенной стены. Подкрался поближе, но меньше 30 метров позволить себе не мог. Это было уже слишком рискованно. Костер... Новоиспеченные разбойники разожгли и довольно крупный, и он давал много света. Настоящих доспехов на них не было, ну таких, которые смогли выдержать удар стального наконечника тяжелой стрелы. Можно было начать стрелять ядовитыми иглами, пробивая незащищенные головы, но одним выстрелом убить двоих все равно не удастся, ввиду очень неравномерного их расположения. Кто-то сидел один, другие, наоборот, ели группой впятером. 14 ударов сердца, именно столько мне понадобилось, чтобы расстрелять этих безмозглых селян, что так неосмотрительно поверили россказням хитрого мага. Все же уничтожение таких трусливых тварей не вызывало в моем сердце никакого сожаления, ведь они пошли по простому пути, побоявшись, в отличие от меня, записаться в армию герцога и понадеявшись, что уничтожение целого отделения солдат и кража эргов может сойти им с рук. Что же касалось моей атаки, то главное было стрелять в правильной последовательности и выбить сначала самых сообразительных и резких разбойников, оставив под конец тех, кто от страха впадет в ступор. Так и произошло. Как только самые крупные бойцы начали падать со стрелами в правой части груди, более мелкие и молодые селяне просто продолжали в ступоре смотреть на мертвые тела, не способные в этот момент вымолвить и слова. Даже крик не подняли, онемев от страха. Они просто не могли поверить в то, что происходило у них перед глазами. А тела продолжали валиться на землю, пока не осталось никого. Ужасная некомпетентность с их стороны. Я же убеждаюсь, уже не раз, что доставать стрелы из невесомого колчана очень удобно. Легкое касание правого плеча, и стрела уже срывается с тетивы. Я резко ускорился и проконтролировал тела артефактным копьем. Так было просто быстрее. Подытожив, понял, что собрать эрги удалось только с 11 разбойников. И это при том, что мои выстрелы были максимально точны. И почти всем удалось пробить правое легкое. Но даже такой несмертельной раны троим дезертирам с, по-видимому, низким уровнем живучести оказалось достаточно, чтобы украсть у меня энергию благодати. Как я догадываюсь, у них просто отказало сердце, то ли от страха, то ли от болевого шока. Собрав 67 эргов, сразу же перенес свободную энергию в накопитель.